Максим пошел через Беркли-сквер, уворачиваясь от машин и размышляя, зачем это Алану понадобилось так срочно видеть его, и что все это могло означать. Когда Алан позвонил, у него даже голос дрожал от нетерпения, и тем не менее приятель был немногословен и сдержан. Будучи заинтригован, Максим согласился забежать к нему по дороге в клуб. Но теперь забеспокоился, времени оставалось в обрез. Алан же бывал иногда чересчур разговорчив, а то и занудно болтлив. Придется помнить о следующей встрече и поглядывать на часы, ведя разговор в деловом темпе. «Какого черта комкать беседу?» — думал Максим, приближаясь к углу Браттон-стрит. Существеннейшую часть моей жизни Алан значил для меня нечто большее, чем все остальные. Я многим обязан ему. Мы столько лет вместе. Он многое знает обо мне, и, наконец, он мой лучший друг. На противоположном углу взгляд его засек рекламу товаров Джека Баркли, выставочную витрину салона Хенли. Тут он остановился полюбоваться элегантными сверкающими Роллс-Ройсами и Бентли. Сколько раз давал он себе слово обзавестись шикарным автомобилем вроде этих, но, похоже, так никогда и не соберется приобрести роскошную игрушку. К тому же он не испытывал в ней особой нужды. Реактивные самолеты различных компаний, считанные часы, преодолевавшие любое расстояние, достигая нужной точки земного шара, больше соответствовали духу времени. А на земле, к услугам Максима, были машины фирмы. Остались позади витрины Хенли, банк Ллойда, и он вошел в подъезд Беркли-сквер-хаус. Кивнул охраннику, тот в ответ коснулся козырька фуражки. Узнал. Беркли-сквер-хаус был одним из лучших торговых домов в городе и задавал тон в коммерции. На разных этажах здания одна под другой разместились крупные международные компании, транснациональные корпорации, чья финансовая мощь превосходила бюджеты правительства многих стран. Максим подумал, что здание, выкрашенное в желтый, по сути является могущественным торговым казначейством. За год здесь проворачивались сделки на сотни миллиардов долларов. При этом оно было довольно невзрачно и ничем не уделялось среди других построек симпатичного, хорошо озелененного квартала в самом сердце Мейфера. Большинство лондонцев, ежедневно проходивших мимо, вряд ли имели представление о его значении. А ведь оно служило основой успешной деятельности великого множества гигантских торговых объединений Англии, являясь местом, где оседали огромные суммы. Максим пересек беломраморный, усланный коврами холл, вошел в лифт и поднялся к офису Алана Трентона на 6-й этаж. Он постучал, дверь открыла секретарша Алана, работавшая со своим шефом многие годы. Увидев Максима, она тепло улыбнулась ему. «Добрый вечер, мистер Уэст. Ах, простите, дорогой, я хотел сказать, сэр Максимилиан». Оставив в стороне ее извинения, Максим одарил секретаршу ослепительной улыбкой. «Привет, Эвелин», — сказал он, высвобождая руки из рукавов пальто. Она проводила Максима в кабинет Трентона, сообщив на ходу, он ждет вас. Алан Трентон стоял у низкого чиппендейловского буфета красного дерева с бутылкой брю в одной руке и старинной серебряной чашей в другой. Ровесник Максима, он выглядел старше, ибо был толст, среднего роста и хотя и светловолос, но уже с залысинами. «Максим!» — воскликнул он. И в его бледно-голубых глазах отразилось явное удовольствие. Он со стуком поставил бутылку на буфет и поспешил навстречу гостю, пожал руку Максиму и полуобнял своего старинного любимого друга. «Рад тебя видеть», — сказал он.